Эрианор. Пока возвращалась, думать не получалось. В голове не завалялось ни одной даже самой маленькой мыслишки. Там крутился калейдоскоп из картинок прогулки, вечера и ощущений. Вспоминала слова, улыбки, взгляды, прикосновения и тихо млела, улыбаясь глупой и счастливой улыбкой. Все сомнения и частично страхи таяли от той неприкрытой заботы, которую братья демонстрировали весь день. И то, что было потом, в процессе обсуждения, хоть и вызывало вспышки смущения, но уже не казалось неправильным или стрёмным. А уж когда на полном серьезе меня спросили, хочу ли замуж за двоих, в районе затылка образовалась горячая дрожь, прокатилась по телу и вернулась вверх, затаившись в груди, окутав бедное, суматошно колотящееся сердце мягким покрывалом. Ведь спросили, несмотря на то, что обряд все равно должен состояться, и для себя они уже все решили. Значит, важно мое мнение. Как-то такое отношение не тянет на статус игрушки и развлекалова или средства от проклятия. Верить? Нет. Пока слова не расходились с поступками. Дали же время подумать, не потребовали ответа сразу. Ох, длинно вздохнула, прикрыла глаза, сцепила пальцы. И да, как же легко стало на душе, когда исчезли недосказанности, и моя главная тайна перестала быть таковой. И отношение резко поменялось. Меня перестали воспринимать как несмышленую девчонку. В некоторых моментах. Понимающие взгляды и улыбки, когда таяла под их руками, вновь вызывали жгучий румянец и проблемы с дыханием. А еще стало жарко, и низ живота охватила тягучая, приятная истома. Пришлось отвлечься от волнующих мыслей и приструнить гормоны, а то уж голова закружилась от резкой вспышки желания. А мне она, голова, то есть, в ближайшее время нужна, хоть немного соображающей. Экипаж въехал в ворота особняка. Остановился, и я вышла. К моему удивлению, Кайл встречал в холле. Не раздраженный, а задумчивый, что насторожило. Не то чтобы гадости от него ждала, но, не знаю, все равно не могла нормально к нему относиться. Особенно учитывая, как началось наше общение с момента появления в его доме. «Хорошо погуляла?» – спокойно поинтересовался он. «Да», – осторожно ответила, остановившись рядом. «Ты чем-то недоволен?» «Почему же?» Кайл пожал плечами. «Я знал, что ты умная женщина, и примешь мой совет наладить отношения, а не ощетиниваться колючками». «Можно было с самого начала не ставить меня перед фактом, а нормально договориться», не удержалась я от справедливого упрека и скрестила руки на груди. Лорду Ласгалину хватило совести слегка покраснеть и отвести взгляд. «Я не думал, что с тобой можно договориться», – с трудом выразил он мысль, жутко непривычную для мужчины, с жестко патриархальными взглядами на жизнь. «Прогресс. Учимся признавать свои ошибки». Я молча закатила глаза и направилась к лестнице. «Эрин, подожди», – окликнула меня, и пришлось обернуться. «Так что, у вас все хорошо?» Я несколько мгновений обдумывала ответ, а потом скороговоркой выпалила. «Мне сделали предложение оба сразу. Я обещала подумать до завтра. И вообще, устала и иду спать». После чего развернулась и почти взбежала по лестнице. Выслушивать шутки на тему, чего думать, соглашаться надо, желаний не было. Я ведь женщина, мне все равно надо поразмышлять. Разложить по полочкам, посомневаться, даже если исход понятен и так. Мы – существа непредсказуемые, и логика нам неведома, да. Илия помогла снять платье, даже расчесала, хотя я вполне могла справиться сама. Но, видимо, мой рассеянный вид вызвал у нее сомнения в моих силах. А я не возражала, ибо, как водится, эмоции вдруг схлынули, и пришел откат. То есть появились те самые мысли, которых в нашей голове иногда бывает слишком много. Горничная вышла, я осталась один на один с собственным здравым смыслом. Посмотрела на отражение своей бледной физиономии, поймала слегка встревоженный взгляд и немного криво улыбнулась. «Поговорим?» – тихо спросил себя. «Ну, надо, куда деваться?» «Завтра от меня ждут ответа. Все карты раскрыты, и, в общем, пора принимать решение». Встала, прошлась по комнате, хмурясь и кусая губы. «Нравится?» «Нравится». «Оба?» «Оба. Ага. И данный факт скорее волнует и чуть-чуть смущает, чем пугает. Непривычно, да, но сильного внутреннего протеста или возмущения не ощущаю, что радует. Братья, они такие вроде бы разные, но с другой стороны и общего у них много. И вспоминая наше быстрое знакомство и стремительное развитие отношений, я изначально как-то не разделяла их. Да, на осознание времени не было. Принцы очень быстро решили не делить меня. И остается или смириться с этим фактом, или одно из двух. Смириться, угу, а то сильно кто-то против. Усмехнулась собственной непоследовательности, вспомнив сомнения после первого свидания. Но ведь принцы потом исправились. Возможно ли что-то серьезное за столь короткое время? Неделю в общей сложности. Все так быстро закрутилось. И практически без моего участия. Да и о пресловутой любви никто пока не говорил. Хотя, чего это я? Когда мужики о любви сразу сообщали? Ой, стоп. Нельзя о прошлом думать. Нельзя. И все равно, лучше любых слов, о намерениях и чувствах свидетельствуют поступки. Неважно, сколько времени прошло с начала знакомства. Вышла на балкон, облокотилась на перила, полной грудью вздохнула свежий вечерний воздух. Вспомнилось, как мне признались, что нагло шпионили перед первым балом игры. Причем тоже оба, и губы тронула улыбка. Мальчишки, ей-богу, мысли снова перескочили на недавнюю прогулку и ужин. И вдруг накатила такая волна нежности, что дыхание на пару секунд перехватило. Как они испугались, когда на меня эта аллергия напала, и как выспрашивали доктора про последствия применения камня обмена. Не, вот что ни говори, а интересую я их только с точки зрения избавления от проклятия, нафига тогда весь спектакль с заботой и расспросами устраивать? Зачем пытаться узнать обо мне что-то сверх того, что им было известно? Ведь не поленились, нашли доктора, поговорили с ним. И раньше зацепились за то, что я не такая, как все. Ох, черт, да ладно, какая разница? Много, мало времени прошло. Для мужиков же изначально все проще. А тут пусть даже и принцы, но к ответственности приучены. Они же страной руководят и, между прочим, не жертвуют работой в угоду интересам. Значит, за свои слова отвечают. По крайней мере, хочется в это верить. Очень сильно хочется. Охватило вдруг непреодолимое желание махнуть рукой, задвинуть все сомнения и думки подальше, да принять все как есть. Ведь даже если вспомнить то самое пророчество лесных про выбор без выбора, братья спросили мое мнение, несмотря на то, что сами уже все решили, и оно не сильно отличается. Уф, да признайся уже, дорогая моя, согласна на все. На этой эпической мысли сознание ушло в аут от всплеска волнения, и я вернулась в спальню с твердым намерением уснуть. В голове всплыла строчка «Утро вечера мудренее» и спорить не стала. Сон зачастую лучшее лекарство от лишних размышлений. Поэтому ляжем-ка мы баньки, Эрин. Все равно завтра целый день до вечера свободный. Выпила капли от Гергоса и легла. Сон пришел быстро, несмотря на взбудораженное состояние. И опять никаких сновидений, сплошная чернота. А утром за завтраком случайно посмотрела на пузырек, вспомнила, как Йен его вручил с наказанием не забыть выпить перед сном, и все. Последние остатки сомнений тихо скончались в дальнем уголке сознания. Я расплылась в дурацкой, абсолютно счастливой улыбке и некоторое время пребывала в полной нирване. Заботиться, беспокоиться. Черт, вот такие мелочи гораздо важнее всего остального, всех уверений в глубоких искренних чувствах и прочей чепухи. Некоторое время пребывала в эйфории. смакуя это потрясающее ощущение, что кому-то я настолько важна, и думать не было никакой возможности. После обеда же, прогулявшись в садике, вернулась в дом, и в голову постучалась здравая мысль. А чем мне в этом мире заняться, когда все страсти с игрой, пророчеством и проклятием утихнут? Вопрос на миллион, конечно. Ясное дело, в управлении страной нечего и соваться. Ни навыков, ни знаний нет. Да и не стремлюсь вешать на себя такую ответственность. Без меня отлично справятся. Скучать целыми днями тоже не хочется. Тогда что? Почесала в затылке и попыталась осторожно понять, какие же знания из тех, которые могу применить здесь, остались в голове, не имея привязки к прошлому. Почему-то первое, что пришло на ум, это всякие развлечения. Настольные игры. Во! Ведь, по сути, кроме чтения, тут вариантов разнообразить досуг нет. А шляться по светским вечерам? Ну, там тоже, кроме танцев, пустого трепа и сплетен, больше никаких развлечений. Возможно, какой-нибудь аналог карт, но к азартным играм тяги не чувствую. Из публичных мероприятий наверняка театр есть или его подобие, но тоже каждый день не находишься, да и надоест быстро. Итак, чем заняться в свободное время? Ведь рано или поздно у меня здесь появятся знакомые и, возможно, даже подруги. Это пока братья не отпускают от себя ни на шаг, в избежание всяких случайностей нехороших. А потом придется налаживать отношения с придворными дамами. И с ними тоже постоянно чесать языками неохота. В голове всплыло название «Кроссворд». И как это выглядит? О! Отлично! Простенько и полезно. Думать заставляет. Можно даже организовать массовое производство. Метнулась к столу записать идеи. Мало ли, что с моей памятью случится. Не хочу рисковать. Что еще такого интересненького там завалялось? Названия возникали одно за другим. И представление, о чем речь. Морской бой, лото, эрудит, мозаика. Смутно мелькнуло, что я знала это увлекательное занятие по собиранию картинок из кусочков под другим названием. Но сейчас в голове крутилось именно такое. Ладно, пусть будет. Ну, для начала хватит. Можно попробовать внедрить на регулярных дворцовых сборищах. Если народ заинтересуется, то пустить уже в широкие массы. Идея, получив крылья, полетела дальше. Можно же и кружки по интересам устраивать, и турниры всякие. Так, стоп, посмотрим, как примут эту самую идею разнообразить свободное время интеллектуальными развлечениями. Может, господам-аристократам лень соображать? Я настолько увлеклась продумыванием вариантов игр и набрасыванием эскизов, как это выглядит, надо братьям показать. Вот им 100% понравится. Как же, ведь между собой можно и на интерес играть. Так, не о том мысли. Что чуть не позабыла про сборы к предстоящему балу игры. Спасибо Илье. Зашла и напомнила, что уже 6 часов. Пора ужинать и собираться. Я вскинулась, отодвинула ворох бумаг и поспешила вниз, в столовую. Сердце скакало по всей грудной клетке. Едва представляла, что скоро снова увижу братьев. Да, соскучилась. Да, хотела видеть. И, пожалуй, сильнее, чем в прошлое расставание, потому что тогда я не была уверена, зачем им нужна и насколько сильно. Теперь же знала. Что подавали на ужин, не смогла бы сказать и под пытками. Все мысли занимали воспоминания о тех мелочах и маленьких, и не очень знаках внимания, которые я успела получить за последнее время с лихвой. Выпала из астрала обратно в реальность, когда осознала, что тарелка уже пустая. Кайл пока не появлялся. Во дворце, что ли, работа задержала. И я поспешила к себе одеваться. Как говорится, внимание, вопрос. Что надеть? Покопаться в правилах или ну их уже нафиг, ибо для нас с принцами игра, похоже, закончилась. Несколько драгоценных минут потратила на то, чтобы определиться. И тут взгляд упал на кусочек яблочно-зеленого переливчатого шелка, выглядывавший из ряда юбок. Зеленый. На первом вечере Оллер был в этих цветах. Эх, жаль, среди моих нарядов нет черно-белого, а то бы знатно повеселилась, явившись на вечер в таком вызывающем платье. Всем бы сразу все стало ясно, без всяких вопросов. Стоп, дорогая моя, а тебе самой-то ясно? Ты же вчера спать легла, так и не озвучив для себя самый главный ответ, которого от тебя сегодня ждут. Медленно подошла к платью, сняла с вешалки. Как удачно, отделка на нем не золотистая, а из серебристого кружева. Йен. И на губах появилась улыбка. Я вспомнила, как вчера сидела у него на коленях, как он обнимал, а потом и целовал. И вот это его, скажешь, стоп, остановимся. И как действительно остановились, оба. Развернулась и вышла обратно в спальню с платьем в охапке. Мудрая часть сознания подсказывала довериться интуиции, перестать гонять и сделать то, чего больше всего хочется – согласиться. К приходу Илии волнение почти улеглось, и в душе воцарилось умиротворение. В конце концов, мне здесь жить, и чем в одиночку пытаться начать с нуля, не лучше ли довериться тем, кто будет заботиться, присматривать и поможет окончательно найти свое место. Может, даже услышать и самые три слова, которые заставляют трепетать женское сердце, независимо от возраста и положения. Потому что, по моему глубокому убеждению, не буду пытаться понять, на чем оно основывается. Настоящее, крепкое чувство появляется только со временем, когда начинаешь лучше понимать того, кто рядом, а не вот так, от вида смазливой мордашки и достоинств третьего размера. И что-то мне подсказывает не иначе, как та самая женская интуиция, что если интерес братьев сначала и основывался на чисто мужских желаниях, то теперь это не так. Так что вперед и с песней. Вместе с горничной заглянул и Кайл. Сказал, что ждет внизу, и я с помощью Илии оделась и причесалась. Спустилась к лорду Ласгалину. Мы погрузились в экипаж, и, пожалуй, впервые с момента знакомства молчание наше не напрягало. Я пребывала в своих мыслях, Кайл в своих, но при этом желания нарушить молчание не возникало. По большому счету, у нас и не было общих тем для разговора, кроме моих отношений с принцами, но вот с ним в последнюю очередь хотелось это обсуждать. Хватит и того, что вышло, как он хотел. Похоже, я все-таки стану королевой. Вздрогнула и подавила порыв обхватить себя руками. Мысль звучала невероятно и как-то совсем по-сказочному. Умерла, воскресла, получила сразу двух принцев в качестве мужей, да еще и с необычными способностями. О вопросе бессмертия пока предпочитала не задумываться. Слишком удивительно и непривычно звучало. Ну и на закусь. Титул, о котором мечтают все маленькие девочки. Сказка. Мой подбородок сам собой упрямо задрался вверх. Глаза сузились. Почему нет? Может, в прошлой жизни я и была реалисткой? Не знаю, не могу точно сказать. Но почему бы в этой мне не оказаться в сказке для взрослых девочек? Возможно, тут будут свои трудности. Даже наверняка, но уж точно заскучать мне не дадут. Стоит только вспомнить, что мужей у меня намечается целых два. Дыхание тут же участилось. Губы пересохли, и пришлось их облизать. Вспыхнувшее волнение опалило изнутри, да так и осталось бродить в крови огненными вспышками, пока мы шли к центральному залу. Неалоне я рассеянно кивнула, машинально отметив слишком довольную улыбку, но не придала этому значения. Мой взгляд как магнитом притягивала разноцветная толпа гостей в зале, и глаза невольно выискивали тех, кто прочно поселился в моих мыслях. Хотелось чуть ли не бежать, но я сдержалась. Это было бы с моей стороны совсем, ну, не солидно, что ли. Наконец, помощник распорядительницы, кстати, какой-то другой мужик, объявил наши имена, и мы с Кайлом переступили порог бальной залы. Присутствующие расступились. Я, наконец, увидела принцев. Сердце на миг замерло, едва встретилась с ними взглядом и пустилась вскачь, видимо, возомнив себя породистым орловским рысаком. Пришлось сделать глубокие вдохи, дабы унять неугомонный кусок мяса, а моя улыбка все говорила лучше всяких слов. Кайл подвел меня к принцам и отступил, сдав с рук на руки. Я поздоровалась первая, протянув руку, и совсем не ожидала, что от поцелуя Йена разволнуюсь до румянца на щеках, а еще от его голоса, взгляда, улыбки, и очень спокойно отнеслась к точно такой же реакции на Оллера. А уж то, как игриво ответила на вопрос темного, и главное, как естественно это получилось, окончательно убедила в правильности принятого решения. Осталось его только озвучить. Признаться, не очень понятный пассаж гостей с дурацкими приглашениями и прочими предложениями и мне, и принцам заставил растеряться на несколько мгновений. Не понимаю, игра там и все такое, но неужели у Неолоны не хватило ума понять, что братья никого ко мне не подпустят? На смену растерянности пришло глухое раздражение. Но Оллер очень быстро и доходчиво объяснил притихшим гостям, что они не правы, бросившись бездумно выполнять правила распорядительницы. А далее последовал Эйтан. Снова с Олли. Мы не разговаривали, танцевали молча. И я отключилась от реальности, позволив себе утонуть в мягком золотистом сиянии его глаз, наполненных нежностью. В какой-то момент остались только музыка, мы и ощущения. Его ладонь на спине, уверенно направляющая меня в танцы и крепко прижимающая к сильному телу, казалось, даже через корсет чувствую, как бьется сердце Оллера. Про остальное молчу. Нижние юбки я по-прежнему упорно игнорировала. Точнее, такое количество, что носили местные дамы. Поэтому бедра темного ощущала очень хорошо. Всего-то 3 тонких слоя ткани совершенно не мешали. Ох, мысли опять свернули в неприличном направлении. И стоило больших трудов удержаться и не покраснеть, срочно переключившись на нейтральную тему. Например, прогулку по ярмарке. Ого, и тот чудный красно-черный комплектик. Стоп, к моему огромному облегчению музыка закончилась. И мы вернулись к Йену. И я заявила, не желая больше откладывать неизбежный разговор: «А пойдемте в парк погуляем, а? Тут душно, и я не люблю, когда на меня пялится куча незнакомого народа. У нас с вами, помнится, беседа незаконченная осталась».